жене и дочери, будто не веря своим ушам, слышали. Они молчали. Олесю почему-то стало смешно, но он стер с губ улыбку ладонью. Тесть и это заметил. Погулял. Видите, еще и сегодня облизывается. А тебе, дочь, сколько он выдал из своих гонораров? Папа, попросила Эльвира. Что вас так волнуют мои гонорары? Спросил Олесь. Твои? Прошипел тесть. Ты мне отдай 60 рублей за электричество, которое ты сжег, греясь у камина в моем холодильнике. У меня за 3 года столько не нагорало. Олесь подумал со странным спокойствием. Вывернул мещанин свое нутро. Ну что ж, хвала искренности. Я вам заплачу за все. Папа! Почти истерично крикнула Эльвира. Антон, Антон, уговаривала мужа теща. Вот разошелся, дуралей. Но тот действительно разошелся. Играешь, сукин сын, в интеллигента! А с женой говоришь, как хам? Что она? Ноги твои должна целовать за то, что ты целую ночь пьянствуешь с курвами. Олесь чувствовал, что все в нем напряглось и вот-вот лопнет. Он корчился, как от боли. В животе и правда резало, словно наелся толченого стекла. «Дорогой твой зятек!» — накинулся Антон Антонович на жену. «Тестя казнокрадом считает! Слышала? Живет в моем доме, пьет, ест мое, и за то, что у нас на столе бывает колбаса, а в твоем шкафу лишняя тряпка, воображает, что я залезаю в холодильник». «Так я тебе скажу, господин партийный писарь, залезаю, залезаю в холодильник. Колбаса, что у тебя на тарелке, из холодильника, а ты ее жрешь, уплетаешь за обе щеки. Напиши на меня фельетон, гонорар получишь». Чтобы все же не сорваться. Олесь молча и осторожно, как больной, поднялся и вышел в коридор, откуда лестница вела в мансарду. Внизу разразился скандал. Видимо, возмущенный его уходом, Антон Антонович закричал на весь дом, ему глухо возражали Эльвира, ее мать. Несогласие женщин с ним довело старого самодура до бешенства. Загремели стулья, зазвенело разбитое стекло, заголосила теща. Эльвира поднялась к нему, красная, с раздутыми ноздрями, непривычно решительная и воинственная. «Вот разошелся, старый дурак. У него это бывает. Так вот он выгнал брата. Но я ему не слава. Меня он не выгонит. Ты обиделся. Где-то я читала, на стариков, как и на детей, обижаться нельзя. Им просто нужно показать их место». Забавский потом никак не мог понять, почему он остался в том доме на ночь. Боялся обидеть Эльвиру? Или не хотел давать бухгалтеру новые зацепки, чтобы обливать его грязью, винить в самых гнусных намерениях. Но на следующий день, в конце работы,